Глава 28. 2013 лето. Кэтрин бежала за Робертом в надежде, что он вернется. Она добежала до середины улицы и остановилась, как была, в ночном халате, и вглядывалась вдаль до тех пор, пока, мигнув в последний раз габаритами, машина не свернула за угол. Какое-то время она не двигалась с места, ожидая его возвращения, уверенная, что он передумает и вернется домой, но он так и не вернулся. Она не спала всю ночь в надежде, что он хотя бы позвонит, но не дождалась и звонка. Звонила сама, оставляла сообщение, но он не откликался. Она пыталась вообразить, где он может быть, но ей ничего не приходило в голову. Однако, если местонахождение его она представить себе не могла, то легко представляла его читающим книгу, представляла, какую именно главу он сейчас читает и что при этом чувствует. И вот тут в ней что-то яростно восстало против того, как он с ней поступал. Она не могла заставить себя не то что прилечь, даже сесть. Ей никак не удавалось успокоиться, она содрогалась всем телом, металась по дому, кипятила воду, заваривала чай, жадно глотала его, снова заваривала, все ждала и ждала его возвращения. Ей хотелось заставить его понять, почему она ни в чем ему не призналась в свое время. Дело было не в ней. Дело было в них, в Роберте, но главным образом в Нике. Она молчала ради сына, и смерть Джонатана подвела подо всем черту. И никому не нужно было больше страдать. Но Роберт не вернулся домой. Рассвело, а она совсем обессилела. Навалилась какая-то тяжесть. Ощущение было такое, будто чай, который она поглощала в неимоверных количествах, заполнил все ее члены и теперь давит, тянет вниз. Она напоминала себе мягкую, пропитанную влагой, чавкающую губку. При малейшем движении ощущала, как внутри переливается жидкость. В голове тоже что-то плескалось. Мелькали смутные образы и воспоминания, которые каким-то образом уплотнились и теперь не желали рассеиваться. Ей хотелось закрыть глаза и никогда их не открывать. Не умереть, а просто заснуть, но надолго, очень надолго. Она втащила себя наверх, легла на кровать и закрыла глаза. Мысль о том, что теперь Роберт все знает, или, по крайней мере, знает про смерть, принесла ей едва ли не облегчение. Уж это-то он знать имел право. Давно надо было ему признаться во всем, но теперь она слишком устала, чтобы думать об этом. Мешал недосып, но не только. Еще шок, вызванный яростью Роберта, его ненавистью к ней. Этого она не ожидала. Мысль об этом пугала ее, и она подавляла ее, давала ей застыть, раствориться. Ничего не чувствовать не так уж плохо. И она извлечет из этого состояния, пока оно длится, максимум. Она погрузилась в глубокий сон, когда раздался телефонный звонок. Не открывая глаз, она схватила трубку, рывком вернувшись к действительности. «Да?» Она открыла глаза, пытаясь различить входящий номер, но он не отражался, было только слово «звонок», и голоса не слышно. «Слушаю», — повторила она и стала ждать, напрягая слух. Они оба вслушивались, не говоря ни слова. Ему в этом не было нужды. Да и она знала, кто звонил. Он хотел ее видеть. Он не говорил этого, но она это чувствовала.